Матери Агни-йоги. Распределение на планете высших энергий по фокусам притяжения тоже входит в задачу иерархии. На это имеется много помощников. Здесь с особой силой проявляется закон магнетизма и соответствия. И много ждущих. Невидимая физическому глазу жизнь много богаче видимой. Могущие давать ценится очень, ибо много берущих.